Глава 20. Наконец мы остановились у небольшого симпатичного одноэтажного домика, вокруг которого стояли аккуратно подстриженные в форме шаров, кубиков и пирамид кусты, разбиты красивые клумбы, благоухающие ароматами цветов. Наверное, именно так я и представлял, как должен выглядеть дом, в котором живет такая красивая девушка. Мы остановились возле самой калитки. Я невольно подумал в этот момент, хотел бы я, чтобы она пригласила меня на чай или нет. С одной стороны, да, потому что хотел с ней еще пообщаться. С другой стороны, как девушка воспитанная, она не будет так делать сразу. «Ну что, до завтра?» — сказал Евгений, отпустив мою руку, повернувшись лицом и глядя мне в глаза. «Да, до завтра», — ответил я, улыбаясь, и тихо вздохнул с некоторым облегчением. Она оправдала лучшие мои ожидания, не стала приглашать на чай. Лично мне кажется, что так будет правильно. Спешка тут совсем не нужна, а мы знакомы не так давно. Хоть уже и через многое вместе прошли. «Ваня», — произнесла Женя несколько вкрадчиво, продолжая смотреть мне в глаза. В слабом свете уличных фонарей, которые находились от нас на почтительном расстоянии, мне показалось, что ее щеки залились румянцем. «Я хотела тебя еще раз поблагодарить за все. За твою работу, за твои наставления, за то, что ты который раз спасаешь мне жизнь, и хотела бы просить у тебя прощения за ту глупость и беспечность, что я в те моменты проявляла. Я тебе обещаю больше так не делать». «Хорошо», — ответил я, снова улыбаясь. «Было бы здорово. Ты хороший боец, но не надо горячиться. Тогда ты не доведешь своего командира до инфаркта». «Спасибо, я очень постараюсь», — прошептала Евгения, положила мне руки на плечи и нежно поцеловала в щеку. Потом резко развернулась, открыла калитку, сразу не оборачиваясь, закрыла ее за собой и побежала к домику. Я проводил ее взглядом. Девушка вошла в дом, даже не оглянувшись. Федя на моем плече что-то молча промурлыкал, тоже провожая ее взглядом. Потом посмотрел мне в глаза. Может, мне показалось, но зверек словно смотрел на меня с каким-то вопросом или упреком. «Ну что ты на меня так смотришь?» — спросил я горностая. «Хочешь сказать, что надо было напроситься на чай?» Федя возмущенно чирикнул и заметался у меня на плече, а потом снова уставился на меня. «Тогда что ты имеешь в виду?» — решил я уточнить, словно зверек сейчас сможет объяснить свое странное поведение. Он снова чирикнул и посмотрел на дверь. «Ну да, я понимаю», — кивнул я, улыбаясь. «Мне тоже она нравится». Горностай побежал с одного плеча на другое, бормоча по пути что-то недовольное, потом посмотрел на меня и защебетал, переводя взгляд то на меня, то на дверь домика. «Ты хочешь сказать, что я ей нравлюсь?» — предложил я. Федя удовлетворенно муркнул и как будто кивнул. «Ты уверен?» — спросил я, улыбаясь до ушей, хотя сам уже чувствовал, что зверек прав. Горностай опять замурчал и снова полез с одного плеча на другое. Не сидится ему на одном месте. Так разволновался. «И чего ты так за меня переживаешь?» — спросил я у Федора, смеясь, и погладил его по голове. Зверек снова замурчал, теперь улегся на моем плече и прижался к моей щеке и успокоился. Я еще некоторое время смотрел на домик и красивый палисадник, потом развернулся и пошел в сторону дома, своего теперь. Пока шел незнакомым переулком, все думал о том, как Женя смотрела на меня в тот момент, когда мы стояли возле калитки. Потом тряхнул головой, словно освобождаясь от наваждения, и пошел домой чуть быстрее. Когда я вошел в прихожую, сразу почувствовал насыщенный запах жареной картошки с мясом. С кухни раздавались приглушенные голоса и иногда тихий смех. Я осторожно подкрался к двери и заглянул на кухню. Матвей и Арсений сидели за столом, пили чай, закусывая какими-то крохотными печеньками, и что-то тихо обсуждали. Создавалось такое впечатление, что они очень давно знакомы и вообще закадычные друзья. Матвей увидел меня первым и ткнул локтем Арсения. Оба резко выпрямились на стульях и изобразили дежурные приветливые улыбки. «Не понял, вы что тут, меня что ли обсуждаете?» — усмехнулся я, усаживаясь за стол. «С чего это ты решил?» — спросил Матвей и поперхнулся. «Просто Сеня рассказывал мне, как он работал у вас в лаборатории, как он делал тот артефакт, пока вас не было, как он покупал новую кастрюлю взамен испорченной, даже купил мне новую сковородку, на которой я сейчас картошку пожарил. Кстати, на вот, ешь, это тебе оставили. А еще Арсений сделал кое-что полезное. Давай, дружище, неси это чудо сюда». «Сейчас, сейчас», — с довольной физиономией сказал Арсений и убежал в зал. Через пару минут вернулся с какой-то странной подвеской в руках. Замысловатое переплетение латунной проволоки, опутывающей несколько красных каменных кубиков, образуя небольшую гирлянду. «Интересное рукоделие. Симпатичное, наверное», — сказал я, взяв в руки этот непонятный предмет. «И что она делает?» «Вообще-то это никакое не рукоделие», — нахмурив брови, сказал Арсений. «Конечно, мне пришлось помучиться, чтобы все это заплести, но здесь каждый узел имеет свой смысл. И вот эти кубики — это источник энергии для всех этих переплетений». «Да?» — спросил я, и уже совсем по-другому, глядя на это странное изделие. «Да!» — немного резко сказал Арсений, которому, видимо, не понравился мой скептический взгляд. «Этот артефакт генерирует поле, которое отпугивает от его владельца монстров аномалии. Они просто уходят и перестают им интересоваться». «А с чего это вдруг? После активации этот артефакт начинает как-то дико вонять?» — скептично спросил я, ожидая очередной бурной реакции. После короткой паузы Матвей заржал в голос, откинувшись на спинку стула и гулко стукнувшись головой об стену. «Вонь тут совершенно ни при чем!» — обиженным голосом пробурчал Арсений. «Я же говорю, это генератор защитного поля. Монстры просто натыкаются на него, разворачиваются и уходят». Ну, по крайней мере, так было написано в одном старом учебнике, который я нашел в библиотеке. «Наверное, монстры просто понимают, что ты невкусный», — отсмеявшись и вытирая слезы, сказал Матвей. «Поэтому обижаются, разворачиваются и уходят». «Да мне абсолютно пофиг, на что они там обижаются», — отмахнулся от приятеля Арсений. «Главное, чтобы близко не подходили». «И хорошо, что эта штука не воняет», — добавил я. «Надо бы испытать этот артефакт как-нибудь при случае. А вы возьмите меня с собой в аномалию», — с робкой надеждой в голосе предложил Арсений. «Еще глазки сделал, как у того котика. Я надену этот амулет и посмотрим, как будут себя вести монстры рядом со мной». «Ты хочешь, чтобы мы позволили лешему тебя обнюхать?» — поинтересовался Матвей, выпучив глаза. «То есть мы отойдем в сторону, а ты подойдешь к лешему на разговор по душам?» «Но что ты сразу начинаешь?» — взвился Арсений, довольно сдвинув брови. «Зачем сразу леший? Ты бы еще бронированного дракона вспомнил. Давай попробуем на чем-нибудь более мелком. Какие-то там лисы, каракатицы там бегают, ежики, которые туманом пукают. Я уже слышал рассказы об этом. Вот на них и можно попробовать». «Этот пукающий ежик тебе и так не подойдет», — усмехнулся Матвей. «Это опасно». «Ну, тогда лисы или волки», — добавил артефактор. «Наверное, со спруталисами будет самое то», — задумчиво сказал я. «Если даже тяпнет за ногу, то, по крайней мере, не смертельно. Но вы, скорее всего, успеете его пристрелить при случае необходимости». «В смысле, вы? А ты с нами не пойдешь?» — удивился Матвей. «У меня слишком много дел в госпитале», — ответил я, покачав головой. «Меня уже там несколько дней не было, а там произошли серьезные изменения и будут еще происходить. Нужна моя помощь, а еще нужна целительская практика. Скоро будет прорыв шестого круга». «Но не то, чтобы прям скоро, но ведь не надо приложить усилия, чтобы это достичь. А то в последнее время я больше набирался боевого опыта, что не совсем соответствует моим целям». «Ого!» — сдавленно произнес Матвей, вытянув удивленное лицо. «Уже шестой на носу? Ну ты ракета, Ваня!» «Как есть!» — усмехнулся я, потом добавил. «У меня еще в лаборатории очень много дел, так что вы со Стасом сходите с нашим молодым и преуспевающим артефактором на прогулку, чтобы он проверил, как функционирует его артефакт. Если это на самом деле рабочая вещь, то их понадобится очень много». «Да в смысле очень много?» — напрягся Арсений. «У меня руки не железные. Вот это все выплетать каждый день. Я и так вот это все 2 часа плел. И все пальцы сколол себе этой латунной проволокой. Она достаточно жесткая». Парень показал свои пальцы, на которых были видны несколько свежих мелких ранок с запекшейся корочкой крови. «Будем думать над этим», — сказал я. «Возможно, какие-то манипуляции можно делегировать, те, для которых не нужно мастерство артефактора, а просто нужны умелые руки». «Ну, тут я согласен, многие вещи могут делать обычные люди», — сказал Арсений, почесав макушку. «Только и сначала надо найти, чтобы и руки из нужного места росли». «Кто бы говорил о нужном месте?» — снова рассмеялся Матвей. «А ты в чем-то не согласен, что у меня руки из нужного места?» — спросил Арсений, ткнув своим новым изделием Матвею практически в нос. «Тебе кажется, что это мог бы сделать криворукий?» «Ладно, ладно, все доказал, убедил. Вижу, что ты не криворукий. Просто они у тебя не кривые, а слегка дырявые, через них некоторые вещи проваливаются, падают и разбиваются. «Ну, бывает такое иногда», — сказал со вздохом Арсений. «Но я с этим борюсь». Пока ребята активно пререкались между собой, я быстро доел оставленную мне картошку с мясом и взял в руки чашку с ароматным чаем. Да, было бы неплохо, если бы парень справился с задачей. Тогда можно будет открыть что-то типа мастерской и поставить его туда руководить. Такие артефакты очень понадобятся при освоении кратера. Если геологи под его защитой смогут работать спокойно, то можно будет уменьшить количество охраны. Деньги надо считать всегда и везде, лишних ни у кого не бывает. Если такие артефакты приобретать со стороны, то выйдет неизмеримо дороже. В общем, для рода и меня лично все его разработки будут полезны, тем более Арсений мой человек. А значит, и все, что он сделает, в первую очередь решаю я, куда направить. «Ладно, ребята, давайте закругляться», — сказал я, поставив на стол пустую чашку. «Завтра предстоит трудный и очень насыщенный день, по крайней мере, у меня. А вы уж там сами смотрите. Можете отдохнуть, поспать подольше, потом сходить в аномалию прогуляться». Я перевел взгляд на самого разумного из них. «И, Матвей, прошу тебя, присмотри, пожалуйста, за моим цветником в гараже, чтобы там все было в порядке. А еще лучше, если ты закажешь систему автоматического полива. И еще лучше установить туда камеры наблюдения, чтобы в случае долгого вынужденного отсутствия можно было видеть, что там происходит. Как там что растет. Вдруг что-то внезапно завяло». После невероятного количества волнующих событий, произошедших за последние несколько дней, просто спокойно идти утром по улице в сторону госпиталя казалось необычайным даром. Ясное небо, яркий рассвет, свежий воздух, чириканье и щебетание птичек, мяуканье кошки за углом, прохожие на улицах. Все казалось таким родным, близким, приятным, спокойным, размеренным. Словно я вернулся в обычную жизнь, в жизнь обычного человека, живущего в обычном маленьком провинциальном городе. Особенно приятно было подходить к самому госпиталю. В этот раз Федя спокойно сидел на моем плече и не попытался спрыгнуть с него, когда подходили к крыльцу. Медсестры приемного отделения поздоровались со мной, помахали ручкой моему питомцу, подарив ему свои улыбки. Все признавали, что зверек жутко обаятельный. Я с жизнерадостным видом вошел в ординаторскую и бодро приветствовал всех присутствующих. Анатолий Федорович, как всегда, сидел на диване с газетой в руках. Глянул на меня поверх газеты, кивнул и снова углубился в чтение. Олег Валерьевич встал из-за стола, протянул руку для приветствия. Василия Анатольевича еще не было. «Выходит, сегодня я пришел раньше него», — едва слышно сказал я, надев халат и усевшись в кресло. «Что у вас тут нового произошло за то время, которое меня не было?» «Что нового?» — переспросил Герасимов, опустив газету на колени. «Мое рабочее место ты видел, лабораторию тоже. Приемное отделение новое ты тоже видел. Ленточки на месте?» «Почти все. Но вчера уже подогнали кое-какую технику. Пахнет большими переменами». «А я что-то не заметил никакой техники, когда подходил», — сказал я. «Да они ее за угол на время убрали», — махнул рукой в неизвестном направлении мой наставник. «Там какие-то бурильные установки, бульдозеры и даже небольшой кран». «От меня, что ли, спрятали?» — усмехнулся я. «Скорее уж, от каких-нибудь проверяющих, которые все еще не согласны», — вздохнул Герасимов. «Чтобы они провалились в силосную яму». Олег Валерьевич никак не стал докомментировать. Он просто молча и задумчиво смотрел в окно, где утреннее солнце подкрашивало листву деревьев оранжевым и золотым, словно медитировал, глядя на утренние краски. Приглядевшись, я понял, что некоторые листья на самом деле уже пожелтели. Приближалась осень. Внезапно дверь шумом распахнулась, и словно пыхтящий на старте паровоз ворвался запыхавшийся Василий Анатольевич, раскрасневшийся от быстрой ходьбы. «Прошу простить, я сегодня немного позже, но вроде не опоздал», — бросил он на ходу. «Во, и исследователь аномалии пришел. А что это ты тут забыл? Тебя монстры отпустили? Разрешили пойти погулять?» «Не совсем так», — совершенно спокойно ответил я, глядя на него невозмутимым и немного строгим взглядом. «Просто я уже научил всех василисков прыгать через горящий обруч, и душа аномалии сказала мне, что здесь в госпитале есть один вызывающий ведущий себя тип, которого тоже надо научить прыгать через горящий обруч. Пришлось идти выполнять. Вы готовы, Василий Анатольевич?» «Чего?» — ошалевшим голосом переспросил Василий Анатольевич и удивленно распахнул глаза. Олег Валерьевич посмотрел на него, потом на меня, не удержался и прыснул от смеха. Анатолий Федорович улыбнулся одними уголками рта, глядя на меня с некой гордостью, словно я, наконец, осуществил его мечту и сделал то, что он хотел сделать, но не мог по каким-то соображениям. «Это ты меня, что ли, хочешь научить через горящий обруч прыгать?» — спросил Василий Анатольевич, до сих пор не веря своим ушам. «Ну, вообще-то я вслух не сказал, кого я хочу научить», — сказал я, улыбаясь. «Просто хотел уточнить, если у вас есть желание в этом поучаствовать. Но если вы считаете, что надо научить именно вас, то я никак не могу вам в этом отказать». Лицо Василия Анатольевича стало наливаться краской, склоняясь к Багровому. Губы задрожали. Кулаки сжались. Он задышал все глубже, нервно сопя. Казалось, еще немного, и он просто лопнет, как мыльный пузырь. В этот момент у него в кармане зазвонил телефон. «Да!» — рявкнул он, приложив телефон к уху. «Сейчас я выйду. Кто сказал, что я нервничаю?» Также, не отнимая телефона от уха, он быстрым шагом вышел из ординаторской. Герасимов улыбнулся шире и посмотрел снова на меня. «Ваня, если что, подходящий обруч можно взять в кабинете ЛФК на втором этаже. Чтобы было возможно поджечь этот алюминиевый дрессировочный артефакт, обмотай бинтом и облей спиртом. А вообще, хватит балабулить, пошли в лабораторию. Нас там ждут великие открытия. Иди пока ты туда, к Евгении. Готовьте препараты, я скоро присоединюсь. Приступим к изучению». «Будет исполнено», — кивнул я, довольно улыбаясь, встал с кресла и вышел в коридор. Василия Анатольевича нигде не было видно. Но, может, и к лучшему. Пусть немного остынет. Продолжать эту словесную перепалку или переходить в рукопашную особого желания не было. Ничего хорошего из этого не получится. Для него физически, для меня морально. Когда я вошел в лабораторию, совсем чуть-чуть в лоб не столкнулся с Костей, который собирался оттуда выходить, а точнее выбегать. «О, Ваня, привет! Как мы долго тебя ждали!» — сказал парень, слегка отпрянув назад. «А я сделал прорыв второго круга буквально позавчера, пока тебя не было. Теперь вот осваиваю при каждой удобной возможности». «Ого, ничего себе!» — сказал я, крепко пожимая парню руку. «Молодец, Костя, далеко пойдешь». «Ну, насколько далеко, это мы еще посмотрим. Второй круг за месяц, говорят, что это здорово. Мне просто очень повезло. У меня отличный наставник, есть нужная литература, и мне за эти дни хватило работы. Большую часть пациентов скидывали на меня. Вот вчера только не удалось практически никого полечить, потому что мы с Арсением...» Парень немного замялся, подбирая слова. «С этого места поподробней», — сказал я, заходя вместе с Костей в лабораторию. «Как тебе удалось укротить артефактора?» «Укротить?» — скривившись, сказал Константин и тяжело вздохнул. «Ну, укротить такого капризного и манерного аристократа довольно сложно, но я в итоге убедил его мне помогать, просто доведя до сведения, что если он не будет этого делать, я расскажу все тебе». «Вот это у меня репутация, оказывается. Интересно». «Ну и как из него помощник?» — поинтересовался я. «Получается, что?» «Ну как, поначалу не очень», — тише обычного сказал парень, глядя куда-то в сторону и опасаясь встретиться со мной глазами. Потом вздохнул и добавил. «Пришлось ремонтировать одну установку». «Какую установку?» — возмущенно воскликнула Евгения, заметившая нас и тихо подошедшая поближе. «Почему ты мне ничего не сказал?» «Ну, как тебе сказать, я просто не успел», — начал оправдываться Константин, немного сжавшись и сделав еще один шаг назад, выходя из радиуса прямого поражения подзатыльником. «Вот что значит опыт. Арсений тут хотел немножко поправить. В третьей установке слева. В итоге штатив один подкосился, и половина установки рухнула на пол». «Что?» — воскликнула Евгения, схватившись руками за голову, и побежала к установке. «Что ты какую-то ерунду городишь? Она же вот, стоит целая». «Ну, как бы да», — виновато улыбаясь и пожимая плечами, сказал Константин. «Мы ее восстановили. Я же знаю, где лежит нужная запасная посуда, и все соединители, и теплообменники. А все осколки убирали, причем большую часть убирал сам Арсений». «Арсений подметал полы?» — теперь пришла моя очередь удивляться. «Ну да, я его даже об этом не просил», — хихикнул Костик. «Просто сказал слух, что Ваня очень сильно разозлится теперь. Он схватился за веник с совком, который здесь в углу стояли возле стеночки, и сам стал все подметать, выискивая каждый маленький осколочек. А потом мы с ним вдвоем восстанавливали установку. Сделали все в точности, как и было». «Ну да», — сказал Евгений, медленно выдыхая. «Я даже не заметила, что установка немножко отличается. Теперь только вижу». «Ладно, на первый раз прощаю», —